прочухиваясь впоследствии, словно выклевываясь на свет Божий из скорлупы тишины, темноты и бесчувствия. Скоро вылупываясь, так сказать, не вижу еще ничего, не слышу, но охотно унюхиваю печаль и химию больничной палаты. Унюхиваю, открываю глаза, на них набегает детская восторженная слеза, сердчишко разрывает детская же и бесстрашная радость очередного пробуждения к жизни, пестичная невыносимость которой так удручает повидавших виды взрослых людей на вынужденном рассвете. Тяну в себя больничного ерша. Хлорка, йод, тоска повязок и простынок, помалкивающий хлад стен и медоборудования. Хорошо. В желудке теплеет, хмелеет мозг от веселья и беспричинной надежды.